Глава 31. Простить предателя. Ран ушел ночью. Никто не должен был увидеть, как он покидает мою комнату. Он тихо одевался, боясь меня побеспокоить, думал, что я сплю. А я лежала, открыв глаза, и смотрела на него. Лунный свет стекал по его плечам, волосы серебрились. Как же я любила его в этот миг. Даже дышать было больно. Он собрался и присел на колени у постели. Накрыл одеялом мою обнаженную спину, тихонько убрал пряди волос со лба, погладил по щеке. А когда я, сделав вид, что только что проснулась, посмотрела на него, поцеловал в губы. Нежно-нежно и бережно. «Мне нужно идти, корюшка. Завтра мы уже не увидимся. Повозки выезжают засветло. Но время пролетит быстро, ни о чем не волнуйся. Ран!» Я нашла его руку и сжала ее. Как мне хотелось сейчас обнять его крепко-крепко, никуда не отпускать больше, никуда и никогда. «Я люблю тебя», — прошептала я. «Пусть он услышит это, хотя и так, конечно, уже знает. Я надеялась услышать в ответ те же слова. Он ведь тоже меня любит, иначе ведь и быть не может, правда?» Я никак не могла заставить себя разжать руку, и Ран поднес ее к губам, поцеловал каждый палец, а потом саму ладонь. Когда я, наконец, чуть расслабилась. Еще один быстрый поцелуй, и вот он уже выскользнул за дверь, осторожно прикрыв ее за собой. В комнате стало так пусто и так тихо без его дыхания. Еще минуту назад комната была полна им. Куртка на спине стула, медальон, со вчерашнего дня оставленный на столе, его рубашка, небрежно брошенная у изголовья кровати. Словно так и должно было быть. А теперь ничего не осталось. Я прижалась лицом к подушке, еще хранившей его запах, уговаривая себя не плакать. Все ведь хорошо. Все обязательно будет хорошо. Мы ожидали отца в комнате Фроста, собрав свои немногочисленные вещи. На Фроста я старалась не смотреть, опасаясь, что он обо всем догадается по моему лицу. «Я вчера приходил», — начал было он. «Я спала», — быстро перебила я. «Так устала, что ничего не слышала. Сумасшедший день!» «Да, я как раз по поводу этого. Мне жаль, что ты проиграла, я хотел сказать...» Фрост смешался, увидев устремленные на него взгляды сестер и брата. «Я знал, что так и будет», — закончил он довольно сурово. «Я не просто так запретил тебе в это ввязываться. Но разве кто-то меня слушает?» Вот и вся поддержка. Я села на подоконник и постаралась сделать вид, что меня здесь нет. Все как обычно, ничего не меняется. Ничего другого я и не ожидала от старшего брата. А вот сестрам и Димеру удалось меня удивить. Пока Фрост был рядом, они молчали и, казалось, соглашались со всем, что он говорил, как это было всегда. Но вот в дверь постучал куратор 6-го курса и попросил его подписать какие-то бумаги. Курс готовился к выпуску, и старшекурсников постоянно дергали по поводу и без даже теперь. Брат ушел, а сестры вдруг перебрались ко мне на подоконник, сели с двух сторон. «Ты очень смелая», — сказала Брида, обняв меня за плечи. «Я вообще-то тобой горжусь, чтобы там Фрост не говорил. Плевать на магию». «Ты у нас уникальная сестренка», — подхватила Грета, поцеловав щеку, хотя обычно за ней таких нежностей не водилось. «Знаешь, как тебя теперь за спиной называют?» «Как?» — сжалась я. «Не пустышкой, а крутышкой. Честно, я тоже горжусь. Димер, ты тоже вроде что-то хотел сказать Коре?» Димер подошел, правда, с объятиями не полез. Но это и хорошо. Вот бы я удивилась, вздумай он меня обнять. Однако и не съязвил, как обычно, а лицо оставалось серьезным. Ну, насколько это вообще возможно в случае Димера? «Вот что, мелкое. Димер!» «Кора, торжественно обещаю, что больше не стану звать тебя корявкой. Ты молодец!» Я чуть не разревелась от нахлынувших чувств. До сих пор ни разу я не слышала ничего подобного ни от одного из них. Но вот вернулся Фрост, и все мы сделали вид, что совершенно случайно оказались рядом. Едва ли это сбило его с толку, судя по тому, как он сверкнул глазами, но мне теперь было все равно. Отец пришел за нами ближе к обеду. Он был совсем на себя не похож, резко постарел и осунулся. Я поняла, он все уже знает. И все же при виде нас улыбнулся, старательно делая вид, что это просто каникулы, такие же, как всегда. «Ну что, мама ждет. Кухня с 5 часов на ногах, готовят вам разные вкусности к обеду. Комнаты готовы, камин растоплен, мы скучали без вас». Он создал огненный портал и протянул мне руку, приглашая. «Сначала Кора. Думаю, она заслужила». «Значит, он и про остальное тоже знает», — директор рассказал. «Что же, тогда же лучше. Не придется ничего объяснять». «А я перемещусь сам», — угрюмо сказал Фрост. «Может, хватит со мной, как с маленьким? Я отлично создаю порталы». Кажется, похвала, адресованная мне, его задела. Стол ломился от лакомств. Камин жарко горел. Каждый из нас получил по отличному подарку. Мне преподнесли первый настоящий боевой меч, легкий и удобный. Он словно был сделан по моей руке. Рукоять украшал алый рубин, а по лезвию струились узоры, напоминающие огненные всполохи. И, несмотря на все это, праздничный ужин проходил в молчании. Шутки повисали в воздухе, а смех звучал неестественно. Ощущение такое, словно мы пируем в то время, когда кто-то при смерти. Так и было на самом деле. Мы все были при смерти. Так. Отец вдруг не выдержал наших скорбных лиц и хлопнул себя по коленям. Это что еще за траур? Мы живы и еще повоюем. По крайней мере, умрем, сражаясь. А это уже что-то. После того, как он произнес это вслух, надвигающаяся беда вдруг перестала казаться такой страшной. И теперь мы знали, что об этом можно говорить. Можно даже посмеяться над своим ужасом. Можно отругать Танатосов, можно просто обсудить. И все тут же заговорили, почти разом, о том, что на самом деле нас волновало. И всем стало легче. Так что остаток дня прошел вполне сносно, особенно если учесть, что я провела его с книгой в кресле у камина. Читала какую-то смешную историю про принцессу и дракона, но на самом деле почти не следила за сюжетом. Иногда я просто опускала книгу на колени и сидела, думая про нас с Раном. Рассказал ли он уже родителям? А если да, то как они поступят? И как я об этом узнаю? А потом я вспоминала вчерашнюю ночь, и сердце сладко замирало. Все будет хорошо. Обязательно. Я отлично проводила время. Сестры, понимая, что меня надо оставить в покое, убежали по своим делам. Димер отправился в деревню. Только Фрост кружил вокруг. То присаживался на диван, то начинал шумно ворочать угли в камине, то ходил за моей спиной по комнате, я слышала его тяжелые шаги. В общем, доставал как мог, но я изо всех сил старалась не обращать на него внимания. Наконец пришло время идти спать. Я пожелала приятных снов родителям, кивнула Грете, которая дремала у камина, обложившись подушками, а наверх подниматься ленилась. Время от времени, когда пламя, прогорая, начинало гаснуть, она вытягивала руку, щелкала пальцами, и огонь взвивался снова. Поднялась по лестнице и отправилась к своей комнате, что располагалась в правом крыле, как все детские. Детские, забавно. Мы уже совсем не дети. Я только сейчас со всей ясностью это поняла. Задумавшись, шла по коридору, когда дверь комнаты Фроста вдруг открылась, и он встал на пороге. «Кора, я весь день хочу с тобой поговорить. Ждал, пока ты пройдешь мимо. Выслушай меня». «Ну, говори», — пожала я плечами. «Какую еще гадость мне предстоит выслушать от брата?» «Зайдешь?» «Ладно». В комнате Фроста я не бывала с тех пор, как... Нет, похоже, я никогда здесь не бывала. «Присядь», — попросил он, указывая на кресло, обитое серой тканью. У Фроста все цвета в комнате оказались приглушенными, неяркими, серыми, коричневыми, темно-синими. Так непривычно было видеть в этой обстановке моего огненно-волосого брата. Я присела, сжав губы, мысленно готовясь к обороне. Нет, не стану с ним ругаться. Пусть говорит, что хочет. Молча покиваю и уйду спать. Фрост подвинул банкетку и сел напротив. «Кора, я приходил вчера не для того, чтобы в очередной раз сказать тебе, как я был прав». Начал он, и я уже успела испугаться, подумав, что он что-то знает. Но следующая фраза так меня удивила, что я забыла обо всем на свете. «Я хочу попросить у тебя прощения». «Я...» — пролепетала я, но Фрост поднял руку, останавливая. «Дай мне сказать. Пожалуйста. Кора, в последнее время я часто думал о тебе. Большую часть моей жизни я воспринимал тебя как досадное недоразумение, как проклятие, которым боги неведомо за что наказали нашу семью. Ты всегда была слабой, болезненной и капризной, маленьким нытиком, портящим всем жизнь. А бабушка так сильно любила тебя. Я не понимал, почему. Я из кожи вон лез, чтобы она лишний раз улыбнулась мне, чтобы назвала Фро и просто прикоснулась к волосам. Но зато ненаглядную искорку она готова была обнимать и целовать 10 раз за день. Я надеялся, что вырасту, и она будет мною гордиться, обязательно будет, но бабушка умерла. Из-за тебя, Кора. Я вздрогнула, открыла рот, но мне нечего было сказать в свое оправдание, и я опустила голову. Я думал так тогда, а потом еще долгое время после. Я ненавидел тебя, не мог простить. Ты этого не поймешь, ведь ты никогда не ощущала огня в своей крови. Но поверь на слово, Кора, огонь жжет. То, что другие стихийники забывают с течением времени, отпускают, смиряются, мы, огневики, помним и чувствуем так остро, словно все случилось день назад. Меня сжигало это пламя, эта ненависть. И не представляешь, как легко настроить против тебя девочек и Димера, когда ты старший брат. Теперь я знаю, ты была всего лишь ребенком, маленьким испуганным ребенком. Правда, я не сразу это осознал. Первые дни в Академии ты раздражала меня одним своим видом. Теперь, когда ты находилась у всех на виду, не получалось притвориться, будто мы обычная семья. Вот он, наш позор, ходит рядом. Поэтому, когда однажды Террен Аквидус вызвал меня и попросил помочь в одном деле, я согласился, не задумываясь. Догадываешься, в каком? Нет, честно ответила я. Фрост вздохнул. Проклятие, как же тяжело признаваться. Он сказал, что твою магию можно попробовать разбудить, но для этого тебе нужно пережить сильнейшее потрясение. А так как я старший брат, то доверить такое ответственное дело можно только мне. Я все еще не понимала, но разве печать из теплицы сорвал не сам директор? Я не про теплицу говорю, Кора. Фрост потер ладонями лицо. Я про гору воздушников. «Что?» — крикнула я, вскочив на ноги. «Невозможно, немыслимо! Родной брат! Но как? Ты едва не убил Рана! Ты с ума сошел!» «Нет, я не могла поверить, меня затрясло от воспоминаний!» «На тот момент я лежал в отключке», — сказал Фрост. «Помнишь, Ран вырубил одного? Это был я. А Синтез, мой однокурсник, просто увлекся, вошел в раж. Пламя, что разгорается внутри, иногда очень сложно унять. И это он скинул тебя. Но я не снимаю с себя ответственности, я был тем, кто все организовал, и план таким был с самого начала — подкараулить и сбросить. Директору удалось убедить меня, что магия проснется. Или, о чем даже подумать страшно, я настолько ненавидел тебя, что готов был на это, даже не будучи уверенным до конца. Кора, я прозрел утром на следующий день. Ты могла погибнуть. Не могу передать, как я себя винил. Думаю, ты очень злилась, когда я запретил тебе писать курсовую с Раном, а я просто не мог еще раз с тобой рисковать. Наверное, я выглядел при этом как настоящая сволочь. Но после стольких лет ненависти это стало ушатом ледяной воды. А потом я увидел, как самоотверженно ты борешься за свою мечту, как идешь к цели, несмотря ни на что. Я понял, что капризной корявки больше нет, а есть маленькая искорка, которая не сдается. Думаю, бабушка с самого начала разглядела в тебе это. Прости меня, Кора. Обещаю, с этого дня все изменится. Я подняла голову и встретилась с ним глазами. Зеленые глаза Фроста, которые в минуту ненависти сверкали, как драгоценные камни, сейчас были цвета летней травы. Он не обманывал меня. Я прощаю. Сказала я тихо. «Конечно, прощаю, Фро. Ты ведь мой брат». Фрост потянулся ко мне и обнял, наверное, впервые в жизни. А я поняла, что больше его не боюсь и даже, кажется, немножко люблю. «Так ты поэтому весь день бродил вокруг да около, да?» «Да», — согласился он. «А почему у тебя вся мебель таких унылых цветов? — не удержалась я от вопроса. Фрост нахмурился, но потом улыбнулся. «Знаешь, когда кровь так кипит, как у меня, лучше окружать себя скучными вещами. Огонь жжет, сестренка». Я улыбнулась в ответ. «Ну, тогда даже хорошо, что мне этого никогда не почувствовать». Дни каникул бежали быстро. Это только первый день показался долгим, почти бесконечным. Но потом жизнь вошла в колею, и, как это обычно бывает, наполнилась какими-то рутинными делами, которые хоть и не делали ее веселее и ярче, но зато создавали ощущение почвы под ногами. Утром завтрак за общим столом, чтение книги у камина, прогулка в деревню, обед — все это помогало переживать разлуку, хотя я считала дни, оставшиеся до возвращения в академию. Очень скучала по Рану. По нашим разговорам, по его улыбкам, даже по тренировкам скучала. Вернусь, первым делом вызову его на бой. Я думала только о нашей будущей встрече и запрещала себе думать о плохом. А то, что новостей до сих пор нет, так это, возможно, даже к лучшему. Спустя 10 дней что-то случилось. Началось все со звонка по кристаллу Вестнику. Мы все вечером сидели в зале, когда наша служанка и передала отцу, что кристалл в библиотеке сработал уже несколько раз. Не угодно ли хозяину ответить или передать, что он занят? Отец, чертыхнувшись, ушел, а назад в гостиную уже не вернулся. Начиная с этого дня, словно какое-то напряжение разлилось в воздухе, хотя привычные дела продолжали идти своим чередом, и как будто ничего не происходило. Вечером следующего дня я спускалась по лестнице и увидела, как Гретта вылетела стрелой из библиотеки, также заменяющая отцу кабинет. «Вы совсем ополоумели!» — яростно воскликнула она, обернувшись к двери. Я уже говорила, что Гретта бывает остра на язык, но должно было произойти все же что-то из ряда вон выходящее, чтобы она позволила себе так разговаривать с родителями. Она заметила меня и постаралась улыбнуться. Улыбка вышла слабой и неестественной, хотя понятно, когда ты в гневе, едва ли получится удержать лицо. Я решила не терзать ее вопросами, только кивнула в ответ. В другой раз я вошла в столовую в тот момент, когда отец и мама полушепотом обсуждали что-то. Но они уже кипятились оба, поэтому шипели так громко, что различить можно было каждое слово. «И как, по-твоему, мы можем противостоять этой свадьбе?» — спрашивал отец. «Что, скажи на милость, мы можем им предложить? Я понимаю, жалко, я сам опечален, но...» Они заметили меня и замолчали одновременно. Я вылетела из столовой и побежала в гостиную, где у камина сидела Брида. «Брида, ты не знаешь, о какой свадьбе говорят родители?» — проговорила я, задыхаясь от какого-то нехорошего предчувствия. «А что ты слышала?» — спросила она, глядя на меня странно. Я пересказала услышанное, и сестра изобразила на лице такую же слабую тень улыбки, что и Грета накануне. «Так это они о моей свадьбе? Ты ведь знаешь, что мы планируем пожениться с Аркелом сразу после окончания академии, но решили вот поторопить события в связи с тем, что грядут танатосы. Сейчас, знаешь, во многих семьях такое. Играют скоропалительные свадьбы, потому что, быть может, другой возможности больше не представится». «Да?» — недоверчиво переспросила я, хотя звучало все логично, и мне пришлось принять на веру то, что я услышала от сестры. «И когда же?» «Пока думаем», — уклончиво ответила она. За день до возвращения я поймала обрывок разговора Димера и Фроста. Они стояли у камина, а я шла, чтобы забрать книгу, но застыла у порога. «Ты должен ей сказать», — сказал Фрост. «Пусть узнает сейчас. Пусть сами разбираются», — ответил Димер злобно. «Он мне не для того рассказал, чтобы я тут же побежал выбалтывать направо и налево». Я не стала слушать дальше, развернулась и ушла. Это просто их мальчишеские дела, а разговоры о людях, которых я даже не знаю. Я стала такая мнительная, что каждое сказанное слово примеряю на себя. Нельзя же так. Завтра я вернусь в академию, обниму Рана, и все страхи тут же развеются без следа. На следующий день каникулы закончились. Отец, перед тем, как перевести меня через огненный портал, обнял на мгновение, и пока мы стояли в круге ревущего пламени, сказал: «Кора, ты у меня такая сильная девочка, ты столько всего преодолела. Если тебе вдруг покажется, что жизнь сделалась невыносима, прошу, не забывай о том, что мы тебя любим». «Любите меня?» — спросила я недоверчиво. «Правда?» «Правда, дочь. Просто, может, не всегда умеем это показать». «Папа, мне страшно. Зачем ты мне это говоришь?» Отец вместо ответа поцеловал меня в лоб, как делал раньше, когда я была маленькой. Моя комнатка в спальном корпусе снова показалась слишком тесной. Мне чудилось, что здесь не хватает воздуха, ведь не просто так теснит грудь. Хотелось скорее бежать куда-то и что-то делать, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Ран вернется в академию только к вечеру, и думаю, что эти несколько часов будут тянуться дольше, чем 2 недели каникул. Ладно, ничего, и дольше ждала. Я решительно застегнула мантию. Прогуляюсь пока, так время и пройдет. Поболтаю с ребятами, наверное, многие однокурсники уже вернулись. Свежий воздух немного меня успокоил. А когда вдалеке на дорожке аллеи я разглядела знакомую худенькую фигуру, то запрыгала от радости. «Вита!» — крикнула я, направляясь к подруге. «Я соскучилась!» Вита, увидев меня, повела себя странно. Сначала отпрянула назад, будто испугавшись чего-то, потом осторожно улыбнулась. «Коржик, я тоже скучала. Ты уже видела Рана? Говорила с ним?» «Нет, пока. А что такое?» Вита закусила губу. «Ничего. Так, ты извини, но мне срочно-срочно надо бежать. Увидимся позже».